Часть вторая. Глава первая. Черный внедорожник, подаренный отцом, вылетел на освещенный проспект. Обожаю гонять по пустым улицам. Хотя отец, узнает, что я сейчас вытворяю, пришел бы в ужас и навсегда отобрал у меня свой подарок. Но его нет. В машине только я и Катя Кречетова. Девчонка, за которой я так долго ухаживал и, наконец, добился своего. Эмоции переполняли меня. Лились через край. Хотелось разогнаться как можно быстрее, чтобы адреналиновая волна захлестнула меня еще сильнее, а потом... Потом будет море любви и ванны шампанского. Я мечтал и жаждал этого момента, и потому гнал, как сумасшедший, втопив до упора педаль газа. «Ланской, сукин ты сын!» Что-то тупое врезалось мне в плечо, причинив боль. Я ошалел и посмотрел на Катю. «Неужели это она?» «Катя, но почему, Катя? Что я тебе сделал?» И снова удар из ниоткуда. Показалось или нет, но словно хрустнула кость. Я заорал и... проснулся. Голова была чугунной, ничего не соображала, в глазах все расплывалось. Сквозь мутную пелену проступали контуры нескольких человек, однако я не мог разглядеть, кто это. «Встать, сволочь!» — заорал кто-то над моим ухом. Тело взвилось вверх, как ракета. Мой непосредственный начальник — поручик фон Тизенгаузен. Какого хрена он тут делает? И какого хрена тут делаю я? Пелена ушла. Темень. Платформа, на которой я находился, не едет, а стоит. Я не столько вижу, сколько ощущаю по другую сторону железнодорожной насыпи плотный ряд деревьев. И тут в голове яркой вспышкой взорвалось осознание. И пать колотить. Я совершил одно из самых тяжких нарушений, что только может быть в армии, заснул на посту. И в подтверждение этой догадки взволнованный голос Кострикина. «Лан! Твою мать! Ты что, сука, натворил?» Он не спрашивает. Он утвердительно кричит, находясь на грани истерики. От этого открытия мне не по себе. Я ощущаю желание провалиться сквозь землю. Жесть, это просто жесть. Не верится, что такое приключилось со мной. Тем более впервые за эти две недели, что мы по железной дороге добирались до пункта назначения объекта 13. И тем не менее это явь, а не сон. «Ты знаешь, что с тобой будет?» — шипит фон Тизенгаузен. За эти долбанные полмесяца я понял, что он и за пустяк готов сжить провинившегося со света. А тут такой залет. «Так точно!» — сами по себе бормочут губы, пока мозг лихорадочно ищет способ выкрутиться. В душе все еще зреет надежда, что меня простят и все обойдется. Попробую поговорить с фон Тизенгаузеном, достучаться до его черствой тевтонской души. «Где твое оружие, солдат?» Поручик больше не шипит, как змея, он орет, словно бабуин перед случкой. «Здесь», — машинально говорю я, хватаюсь рукой за ремень винтовки и с ужасом осознаю, что ее нет. «Нет, это уже совсем капец. За такое с меня шкуру живьем спустят. Ну не может быть, чтобы все было настолько хреново. Разрешите посмотреть», — умоляюще гляжу я на фон Тизенгаузена. Тот кивает. «Ищите, солдат!» Я начинаю ползать по платформе, ощупывая каждый ее сантиметр. Рядом, на коленках, тем же самым занимаются Кострикин и второй часовой, которого разводящий вел мне на смену. Я мысленно благодарю их за помощь. Спасибо, мужики. Даже не знаю, как вас отблагодарить, когда винтовка найдется. Проходит минута, две, три. Я заглянул везде, в каждый, в душу его мать, уголок. Штурмовая винтовка исчезла, словно в воздухе испарилась. Последняя надежда на то, что это такая злая шутка, что меня просто хотели проучить и сейчас вернут оружие, предварительно наорав. Я с надеждой смотрю на поручика, Кострикина, сменщика, а они с недоумением глядят на меня. Чудо не происходит, винтовка не находится. «Ступайте за мной, солдат!» — приказывает фон Тизенгаузен. «Я отправлю радиограмму в батальон. Пусть командир батальона и военная прокуратура решают, что мне с вами делать!» Я замираю. Возникшая идея кажется сумасшедшей и даже бредовой, но ничего лучше у меня нет. «Ваше высокоблагородие!» К поручику полагается обращаться как к просто благородию. «Но я готов титуловать фон Тизенгаузена хоть сиятельством, лишь бы выслушал. А вот уверенности в том, что этот педант и уставник до мозга костей сделает это, нет от слова совсем». «Разрешите мне отправиться на поиски винтовки!» — умоляюще гляжу я на него. «Честное слово, я обязательно найду и вернусь!» На лице фона не дрогнул ни один мускул. Мое сердце оборвалось. «Хрен тебе, Ланской! Обломись, сука!» «У вас 3 дня!» — изрекает, наконец, такой непрошибаемый внешний тевтонец. «Не уложитесь? Объявлю вас дезертировавшим со всеми вытекающими!» «Есть 3 дня!» — ору я. «Кострикин!» — обращается поручик к Арнольду. «Слушаюсь, ваше благородие. Кострикин, в отличие от меня, не залетчик. Ему заискивать не нужно». «Выдать рядовому Ланскому сухой паек на 3 дня. И...» Фон Тизенгаузен задумался. «Ракетницу с 3 зарядами». Почему-то сегодня его любимая цифра 3. Но ведь это куда лучше, чем ничего. Арнольд выдает мне все, что разрешил взять с собой поручик. На прощание жмет руку и говорит. «Береги себя, Лан». «Буду беречь». Киваю я и прыгаю с платформы в темноту. Примечание. Эта часть приключений Анатолия Ланского навеяна замечательной книгой Виктора Конецкого «В сугубо внутренних водах». Автор будет безмерно рад, если с его подачи кто-то откроет для себя этого прекрасного советского писателя. Конец примечания.